Он вполне допускал, что если кто-то захочет добраться до Грязнова, то совсем не обязательно станет дожидаться полуночи. Гораздо проще попасть в гостиницу, когда там еще не спят. Глубокой ночью каждый человек на виду, и каждый шорох привлекает внимание. А сейчас подходи к любому номеру, суй в замок отмычку и делай, что хочешь. Даже если жертва станет звать на помощь, ее крики примут за блажь перебравшего командированного. Таким образом, Горов был готов к любым сюрпризам. Но когда до его слуха донесся весьма необычный звук, который тем более был необычен, что доносился с пустого балкона, нервы его будто пробило электрическим током с головы до пят. Звук этот не был случайным порывом ветра, и на хлопанье птичьих крыльев тоже не похож. К тому же время для птиц неподходящее, если только из ближайшего леса сюда не залетела какая-то особенно любопытная сова. Во всяком случае, Гуров посчитал нужным самому взглянуть на этот каприз природы. Он бесшумно поднялся с кресла и шагнул к балкону. Рука его невольно скользнула за отворот пиджака, туда, где в мягкой кобуре покоился табельный пистолет, но тут же опустилась. Генерал, отправляя Гурова в Болеславль, убедительно просил его не брать в руки оружие. «Только если увидишь, что тебе конец, Лёва», — строго сказал он, — «только тогда». «Тогда мне уже ничего не будет нужно», — усмехнулся Гуров. Однако он понимал, что просьба генерала не пустой звук. Ему и самому было неинтересно размахивать на каждом углу пистолетом. Правда, печальная судьба Сумского навевала некоторые сомнения, но все-таки это был еще не конец. «С этим можно и повременить», — подумал Гуров, — «не горит пока». Он осторожно приблизился к балконной двери. Теперь уже совершенно отчетливо было слышно, что кто-то лезет на его балкон, сопя и шаркая подошвами. «Все-таки четвертый этаж», — подумал Гуров, — «опасный цирк. Не проще ли было через дверь?» Он выглянул наружу. Не слишком внушительных размеров фигура все еще перебиралась через балконные перила. Кто бы ни был этот человек, но назвать его воздушным гимнастом было трудно. Да и альпинизмом он вряд ли когда-нибудь занимался. Однако настойчивости ему было не занимать. Гурову был хорошо виден соседний балкон, дверь там была закрыта. Выходило, что ночной лазутчик перебрался уже не через один балкон. Вдоль этажа располагался целый ряд балконов с интервалом примерно в 50-70 сантиметров. Со слабыми нервами на такое не пойдешь. Дождавшись, пока обе ноги незнакомца окажутся на балконе, Гуров быстро шагнул вперед и схватил его за шиворот. «Стоять!» — негромко, но внушительно произнес он. «У меня пистолет. Будешь дергаться, просверлю дырку. Клади руки на затылок и мордой на перила. Я тебя обыскивать буду». Однако его пленник оказался не лыком шит. Вместо того, чтобы выполнить требования, он вдруг выскользнул из собственного пиджака и провалился куда-то под ноги Гурову.